81. Булочка с чесноком. Тесто разрезают, формуют из него 10 шариков и укладывают на смазанный растительным маслом противень. После расстойки выпекают 15-20 минут при температуре 220 градусов. После охлаждения булочки прокалывают вилкой сверху и пропитывают. Для пропитывания булочек чеснок растирают с солью и растительным маслом и разводят водой. Тесто дрожжевое опарное 600 граммов. Для пропитки изделий чеснок 0,5 головки, масло растительное 2 столовые ложки, соль 1/4 чайной ложечки, вода 1/3 стакана. Выход 10 булочек по 45 граммов. 82. Булочка с кремом. Тесто приготавливают опарным способом, раскатывают в жгут диаметром 3-4 сантиметра, нарезают его на кусочки и подкатывают. Шарики теста укладывают швом вниз на смазанный маслом противень на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга и ставят в теплое место для расстойки. Через 15-20 минут булочки ладонью слегка прижимают к листу, за 10-15 минут до выпечки смазывают яйцом. Изделие выпекают в течение 10-12 минут при температуре 230-250 градусов. Верхнюю часть остывших булочек надрезают по горизонтали на 3/4 и ножом слегка отворачивают надрез. В образовавшееся отверстие выпускают из кондитерского мешка крем и посыпают сахарной пудрой. Тесто дрожжевое, рецепт 74, 600 граммов. Крем, рецепт 21, 120 граммов. Сахарная пудра для обсыпки 10 граммов. Яйцо для смазки 1. Выход 10 штук по 60 граммов. 83. Сдобы обыкновенные. Тесто готовят опарным способом, рецепт 74, и разделывают в виде плюшек. Для этого тесто выкладывают на подпыленный мукой стол, подкатывают в равные по толщине жгуты, которые разрезают на куски. Скатав кусок скалкой, его смазывают маслом и завертывают в рулет. Сложив рулет вдвое, делают ножом 1 или 2 надреза. Если концы не скреплены, получается плюшка круглой формы. При скрепленных концах получается одинарная и двойная плюшки. Изделия укладывают на смазанные жиром листы, дают расстойку в течение 30 минут, за 10 минут до выпечки смазывают яйцом и перед выпечкой посыпают сахарной пудрой. Выпекают при температуре 220-230 градусов. Сдоба может иметь форму устрицы, батончика и булочек. 84. Булочка лимонная. Готовят опарное тесто. Для приготовления опары берут полагающуюся по норме воду, дрожжи, половину нормы молока и муки. Через 30 минут добавляют оставшиеся продукты и ставят дежу в теплое место. Готовое тесто разделывают на булочки круглой формы и укладывают на смазанные жиром листы. После расстойки поверхность булочек надрезают ножницами крест-накрест, смазывают яйцом, посыпают дробленными орехами и выпекают при температуре 220 градусов. После выпечки булочки смазывают ароматизированным сиропом. Для теста мука 2 стакана, масло сливочное 100 граммов, сахар 2 столовые ложки, яйцо 1, дрожжи 13 граммов, молоко 1/3 стакана, вода 1 столовая ложка, сок лимонный несколько капель. Выход теста 600 граммов. Для смазывания изделий сироп, ароматизированный соком лимона, рецепт 13, 1 столовая ложка. Для посыпки орехи 15 граммов. Выход 10 штук по 50-60 граммов. 85. Пирожки, печеные с различными фаршами. Пирожки изготавливают из дрожжевого опарного теста, формуют изделия на подпыленном мукой столе, готовое тесто нарезают на жгуты, из которых формуют шарики массой 65 граммов. Через 5 минут шарики раскатывают в виде лепешек, на середину которых кладут 25 граммов фарша, края плотно соединяют и придают изделию форму лодочки. Укладывают пирожки швом вниз на смазанный жиром лист и ставят в теплое место для расстойки на 20-30 минут. За 5-8 минут до выпечки их смазывают яйцами и выпекают. Интересный пирог, состоящий из отдельных пирожков с различными фаршами, можно испечь в форме печки «Чудо». Для этого формуют пирожки с 3-4 различными фаршами – мясным, рисовым, капустным, с зеленым луком и другими. Обмакивают их в растительное масло, чтобы они впоследствии не склеились, и укладывают в беспорядке в форму. После расстойки и выпечки пирог подают к столу, он легко разбирается на отдельные пирожки. Для опары мука 1,5 стакана, дрожжи 10 граммов, вода 0,5 стакана. Для теста мука 2 стакана, сахар 1 столовая ложка, маргарин 10 граммов, вода 4 столовые ложки, соль, фарш любой 250 граммов. Выход 10 штук по 75 граммов. Для смазки яйца 2 штуки. 86. Растягаи. Тесто для растягаев готовят опарным способом, более густой консистенции, чем для печеных пирожков. Готовое тесто раскатывают жгутом и разрезают на 10 кусков. Из каждого куска формуют шарики и через 5 минут раскатывают в лепешку. На середину кладут мясной или рыбный фарш и защипывают края лепешки с двух сторон, так чтобы посередине продолговатого пирожка остался просвет, через который видна начинка. Чтобы при выпечке лепешка не разворачивалась, по обоим концам просвета закручивают края. После 30 минут расстойки изделия смазывают яйцом и выпекают в течение 10-15 минут при температуре 280-290 градусов. В горячем виде смазывают сливочным маслом. При подаче на стол в каждый растягай с мясным фаршем кладут кружочек яйца или мелко нарубленное. С рыбным фаршем полосочку лососины или семги, с грибным – шляпки маринованных грибов. Тесто дрожжевое, 1200 граммов. Фарш рецепты 1, 6, 7, 400 граммов. Яйцо для смазки 1. Выход 10 штук по 150 граммов. Закусочные растягаи готовят массой по 50 граммов. 87. Беляши. Дрожжевое тесто замешивают безопарным способом и разделывают на лепешки по 2 штуки на порцию. На середину лепешки кладут фарш и защипывают края теста, как для растягаев, но придают изделиям более плоскую форму. Для фарша пропускают через мясорубку мясо, добавляют мелко рубленый лук, соль, перец, воду и все тщательно перемешивают. Жарят беляши в большом количестве жира на сковороде с двух сторон до готовности, причем первоначально укладывают их на сковороду фаршем вниз. Мука 5 стаканов, вода 1 3/4 стакана, дрожжи 20 граммов, сахар 1 столовая ложка. Для фарша фарш говяжий или свиной 1 килограмм. Вода 3/4 стакана, лук 250 граммов. Для жарки жир топленый 150 граммов, выход 30 штук по 80 граммов. 88. Рецепт кулебяка. Тесто готовят опарным способом. Для более сдобных кулебяк готовят тесто с отсдобкой. Готовое тесто раскатывают в виде небольшого жгута и через 8-10 минут формуют из него пласт толщиной около сантиметра, шириной 18-20 сантиметров и длиной по размеру листа. Посередине полосы теста равномерно распределяют фарш и защипывают края. Кулебяку перекладывают на смазанный жиром лист и выравнивают. Укладывают кулебяки на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга. Сформованные кулебяки украшают вырезанными кусочками из того же теста, приклеивая яйцом. Украшение лучше делать из более крутого теста. Растаивается кулебяка в течение 20-30 минут при температуре 28-32 градуса. Затем ее прокалывают в 5-6 местах поварской иглой или деревянной хорошо зачищенной палочкой. В этом случае пар свободно выходит, изделия не деформируются. Выпекают кулебяку при 200-230 градусах до готовности. Поверхность выпеченной кулебяки смазывают сливочным маслом. Мука 3 стакана, сахар столовая ложка, маргарин 20 граммов, яйцо 1, дрожжи 12 граммов, вода 3 четверти стакана, соль, фарш любой 500 граммов, выход килограмм. 89-й рецепт. Кекс весенний с орехами и цукатами. Кекс приготовляют из опарного теста. Опару замешивают и выдерживают для брожения 3 часа. Масло растирают с сахаром и постепенно добавляют яйца. В полученную пышную массу вводят муку, соль, цукаты, изюм и готовую опару. Тесту дают подойти в течение часа. Готовое тесто, сформованное в виде шара, укладывают в круглую форму, смазанную маслом, и растаивают при температуре 35-40 градусов. Когда объем теста увеличится вдвое, поверхность смазывают яйцом и посыпают рубленными орехами. Формы устанавливают на лист или противень на расстоянии друг от друга, чтобы при выпечке они равномерно прогревались. Выпекают кекс при температуре 190-200 градусов в течение часа. Охлажденные изделия посыпают сахарной пудрой. Можно приготавливать кексы массой по 100 граммов. Выпекают их в течение 20 минут. Для опары мука стакан. Дрожжи 10 граммов, вода треть стакана, для теста мука стакан, сахар 3 столовые ложки, масло сливочное 50 граммов, яйцо 1, изюм 2 столовые ложки, цукаты 25 граммов, ванильная пудра, соль. Для смазки масло сливочное 15 граммов, яйцо 1, для посыпки орехи ядро. 1 столовая ложка, сахарная пудра. Выход 500 граммов. 90-й рецепт. Кекс кондитерский. Тесто подготавливают опарным способом с отсдобкой. При первой обминке добавляют масло, растопленное до густоты сметаны. Кекс выпекают в металлической форме в виде цилиндра, смазанный маслом и посыпанной мукой. Поверхность кекса накалывают в нескольких местах шпилькой на глубину 2-3 см для предупреждения образования под коркой пустоты. Выпекают кексы при температуре 190-200 градусов массой по 100 граммов в течение 18-20 минут, по 500 граммов 50 минут, по килограмму 60-65 минут. Готовность кекса определяют прокалыванием деревянной шпилькой. Испеченный кекс легким встряхиванием вынимают из формы и ставят для охлаждения и созревания верхней коркой вниз на срок не менее 8 часов. За это время структура мякиша окрепнет и при промачивании не будет разваливаться. Перед промачиванием нижнюю корку кекса прокалывают в нескольких местах тонкой шпилькой. Сироп для пропитывания, имеющий температуру 25 градусов, наносят кисточкой на проколотую поверхность кекса. Затем эту поверхность смазывают повидлом, закрывая все проколы, и глазируют разогретой до 35-40 градусов помадой. Иногда вместо повидла берут цукаты, фрукты, желе и ими украшают кекс. Вместо помады можно использовать крем белковый. Мука 3 стакана, сахар 4 столовые ложки, масло сливочное 160 граммов, яйца 4 штуки, молоко 0,5 стакана, изюм 0,5 стакана, дрожжи 20 граммов, ванилин, соль, вода 1 столовая ложка, сироп для пропитывания изделий, рецепт 12, 100 граммов, помада, рецепт 16, 100 граммов, повидло 20 граммов, выход килограмм. 91. Ромовая баба. Дрожжевое тесто приготавливают опарным способом. Формы для ромовых баб используют конусообразные, они могут быть гладкими или гофрированными. Крупные формы имеют посередине трубку, благодаря которой изделие лучше пропекается, быстро охлаждается и его удобнее промачивать. Формы смазывают растопленным до густоты сметаны маслом, особенно тщательно промазывают гофрированные формы. Готовое тесто укладывают в формы не более чем на 1/3 высоты. После расстойки оно занимает 3/4 объема формы. В мелкие формы укладывают подкатанные шарики теста швом вверх. При выпекании изделий в крупных формах с трубками у подкатанного шарика посередине пальцами делают отверстие и, надевая шарик на трубочку, укладывают в форму. Ромовые бабы выпекают в зависимости от размера в течение 45-60 минут при температуре 210-220 градусов. После выпечки готовый полуфабрикат выстаивают 2-4 часа. Затем форму слегка встряхивают, вынимают из нее изделие и ставят его широкой стороной вниз. Изделия небольших размеров созревают в течение 4-8 часов, крупные – 12-24 часов. Это время необходимо для того, чтобы структура мякиша окрепла и не разваливалась после промачивания сиропом. Промачивают изделие со стороны узкой части, предварительно проколов ее в нескольких местах деревянной шпилькой до середины путем погружения в сироп на 10-12 секунд и слегка прижимая ее в сиропе. Температура сиропа должна быть не выше 45-50 градусов. После промачивания ромовые бабы ставят узкой частью вверх на противень, чтобы сироп медленно проникал во все поры изделия. Глазируют изделие путем опускания узкой части в подогретую до 45-50 градусов помаду. Помада должна лежать тонким слоем без трещин. Мука 2,5 стакана, сахар 4 столовые ложки, масло сливочное 100 граммов, яйца 2 штуки, дрожжи 20 граммов, изюм 0,5 стакана, ванильная пудра, соль, вода 0,5 стакана, сироп для пропитывания, рецепт 12, ароматизированной ромовой эссенцией 100 граммов, помада, рецепт 16, 200 граммов, выход килограмм.